Ты про мавзолей Ленина, короче, Хорек даже как-то выпрямился на месте. Эти два монстра, Хорек указал на телевизор. Продукт советов и точка. Ты свихнулся, Хорек, я понял. Хорек по-новому на него посмотрел. Ты сраный коммуняка. Как на вкус красный хер твоих хозяев, Крис не знал, что на это ответить. Это было настолько абсурдно, что он даже не злился. Не обращая внимания, Крис, Джессика аналогично массировала виски, пытаясь выгнать последние слова Хорька из своей памяти. Он просто тупой, как пробка-торчок, который вырос на таких фильмах, как «Красная угроза», «Красный рассвет», «Красная ебала», «Красные трусики твоей матери» и тому подобное дерьмо. Ты с ним, да. Я так и знал, что чертовы коммунисты окружили меня со всех сторон. Господи, какой же ты тупой. Подай пиво. Крис с удивлением наблюдал за их препирательствами, ощущая, как морок над сознанием, вызванный его последней неудачей, отступает. Смешно, но абсолютная абсурдность Харька сработала лучше, чем любая мотивационная речь. Крис просто понял, что мир не вертится вокруг него, и абсолютному большинству все равно, как он себя ощущает. Так зачем же убиваться? Ладно, вздохнул Крис, поднимаясь на ноги. Увидимся позже. Крис, ты куда? Джессика встрепенулась, но с болью легла обратно. Крис задумчиво смотрел на телевизор, отмечая знакомые пейзажи родного района, Гарлема, где в данный момент бесновались монстры. Пережду где-нибудь этот поток фекалий. Шагая по коридорам больницы с более-менее ясным сознанием, Крис понял, что последствия этого буйства начинают отражаться везде, особенно в этом месте. В уже не таких чистых коридорах туда-сюда проезжали каталки с травмированными и кричащими людьми, которых сопровождали стайки санитаров. Куда ни кинь взгляд, наткнешься на совершенно непричастных людей, которые какой-то жалкий час назад и не подозревали о опасности, масштабов которой даже представить не могли. И все эти плачущие, грязные от сажи, пыли и крови люди, счастливчики, ведь они остались в живых. Сколько людей останется под завалами, сколько умрет под лапой мерзости, для которого люди не больше, чем воздушные шарики. Чего стоит самобичевание Криса на фоне отчаяния этих людей? И главное, на что это влияет? Но что я могу сделать? Я ведь слабак. И почему я должен рисковать своей жизнью? Ради чего? Обязанность? Долг перед обществом? Моральные догмы? Библия, мать твою, сказала ему пожертвовать собственной жизнью. Я никогда ничего у них не просил, ничего от них не требовал, и это значит, что я нахрен никому ничего не должен. Слова, сказанные когда-то Джессике в пылу битвы и вроде как от чистого сердца, вдруг перестали нести какое-то особое значение. Они были пусты, такие же пустые, как Крис, сильные, но бесполезные, наполненные давней обидой, но значащие что-то лишь тогда, когда Крису это удобно. Мучающийся собственным выбором и кредо, которое даже не сформировалось, Крис вышел из переполненной больницы. Пришел в себя, с удивлением Крис заметил Наташу, которая облокотилась об машину, и судя по всему ждала она именно его. «Пойдешь со мной, а что я могу сделать?» — с горечью спросил Крис. «Какой от меня толк? От меня тоже его немного», — пожала плечами Наташа, совершенно не беспокоящаяся о погромах в нескольких кварталах от них. «Но все же я здесь, и скоро буду там, в самом пекле», — усмехнулась Наташа. «Хоть и знаю, что совершенно бесполезно, таков уж наш удел, простых смертных». Синхронизация 1 берсеркер, ранг, легендарный, 50, что бы сделал Геракл? Почему-то Крису казалось, что он не будет ныть, как последняя сучка. Он бы не убежал, он бы встретился с невозможным и победил. Оттого и воспевают его 12 великих подвигов, увековечивающих его героизм. Крис усмехнулся, чувствуя, что решение, которое он только что принял, не просто изменило его судьбу, но и сняло огромный груз с его плеч. Он выбрал рискнуть жизнью, но все же чувствовал, как дышать стало как никогда легче. «Поехали», — улыбнулся Крис ярко и солнечно, будто бы не идет на бойню. «Что?» — удивилась Наташа. «Ты серьезно? Вот так просто?» Крис искренне засмеялся, чувствуя небывалый прилив сил в костях. «Да, это оказалось проще, чем я думал. Либо великая судьба, либо смерть». Синхронизация 1 берсеркер Геракл ранг, легендарный, 51 экстра этап, глава 27. Серьезно, улицы Гарлема всегда жили своей особенной жизнью, как будто дышали ритмами, отбиваемыми шагами людей и гулом проезжающих машин. Здесь царила одновременно угрожающая и полная энергии атмосфера. Низкие дома, усталые от времени, покрытые следами былого величия, чередовались с граффити, разбросанными по стенам, как голоса улицы, крик о свободе, боли и гордости. Гарлем был местом, где каждый уголок дышал воспоминаниями о борьбе, о выживании. И хотя его улицы могли казаться холодными и жестокими, в них всегда скрывалась некая несгибаемая сила, как если бы сам город отказывался подчиняться времени. Раньше Крис никогда не задумывался о том, что лично для него значит Гарлем. В смысле, Гарлем – это Гарлем, что еще можно сказать. Здесь он вырос, здесь он жил и скорее всего бы умер. Но после буйства мерзости и холка, мысли о собственном доме заиграли новыми красками. Несмотря на глубокие сумерки, весь район был окрашен в тревожный оранжевый свет, отблески многочисленных пожаров. В воздухе стояла тревожная какофония из панических криков людей, воя сирен экстренных служб, грохота здания и отдаленного рева монстров. Крис никогда не предполагал, что его дом постигнет подобная участь. Даже представить не мог, и оттого становилось паршивее. Ведь не только ужасающие пейзажи его дома портили настроение. Точнее, это было не основной причиной. Страдания. Человеческий ужас витал в воздухе. Паникующие толпы людей, безжизненные руки, выступающие под завалами и бездыханные трупы в перевернутых машинах, это заставляло Криса покрываться мурашками. Всего лишь часа хватило мерзости и холку, чтобы прочертить посередине Нью-Йорка собственный неповторимый след разрушения. Все эти факторы могли поколебать Криса месяц назад. Боже, да даже несколько часов тому назад Крис просто развернулся бы и ушел. Он же сам хотел это сделать. Но сейчас в шагах Криса чувствовалась лишь железная решимость. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл Ранг. Легендарный. 53. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл Ранг. Легендарный. 54. Он не делал ничего экстраординарного, не жонглировал машинами, не принимал на грудь выстрелы из РПГ, лишь спокойно шагал навстречу неизбежному конфликту. Конфликту, в котором все говорит о его смерти и нулевых шансов на победу. Для Геракла этого было вполне достаточно. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл Ранг. Легендарный. 56. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл Ранг. Легендарный. 57. Крисом двигала не ярость, не импульс или жажда мести. Крис хотел совершить невозможное, оттого и получил он полную поддержку собственной, ну или как посмотреть, силы. Он бы не назвал себя хорошим человеком, но не нужно быть таковым, чтобы вмешаться в ситуацию подобных масштабов. В весь этот ужас. Ты скоро? Коммуникатор на его ухе ясно подсказывал, что Крис говорит не сам с собой. Минута, голос Наташи был спокоен и сосредоточен, явный признак ее сноровки даже в самых кризисных ситуациях, а текущая таковой и являлась. «Ты уверен в своем плане?» «Уверен», — легко улыбнулся Крис, заприметив зеленого монстра в 50 метрах от него. «Да, план, по крайней мере зачаток такового, был создан Крисом. Во-первых, из-за того, что Крис являлся единственным потенциальным решением, оказывается, когда оружие всех калибров не работает, щиты военные теряются. Во-вторых, сам Крис лучше представлял собственные возможности. Ну и в-третьих, у него вроде как действительно есть план. Часть плана. Надежда на часть плана. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл Ранг. Легендарный. 60. Подняв у земли какую-то случайную бутылку, Крис метнул его в голову Халка. Да, план держался на соплях, Крис первым это признает. Эй, тварь. Крис насмешливо ухмыльнулся, подходя ближе и подбирая пустую банку. А ну пошел нахрен с моего района. Еще один импровизированный снаряд бессильно отскочил от лица зверя. Сам Халк даже на секунду застыл от подобной, бессмысленной наглости. Но все же природа гневливого монстра взяла вверх. Халк обернулся к нему всем телом и, расправив руки, взревел. Его гнев захлестывал все вокруг, как буря. Звуковая волна сотрясала воздух, раскалывая ночное небо. В ярости он вздымал голову, обнажая оскаленные зубы, и в этот миг Крис, не теряя ни секунды, решился на невозможное. РА. Сложно было предсказать таких монстров, как мерзости Халк, но все же имелся у них один очень характерный паттерн поведения, которым и хотел воспользоваться Крис. Они любили яростно и выразительно кричать, а из-за измененной анатомии у них имелась очень и очень большая челюсть. Граната уже лежала в его руке, холодный металл будто жег кожу. Это был один единственный шанс, и времени на раздумья не осталось. С пальца слетел чека, и он, с ледяной уверенностью, метнул гранату прямо в широко открытый рот Халка, словно опытный бейсболист. Время, казалось, замедлилось. Граната пролетела через воздух и скрылась в глубине глотки чудовища. Халк, в ярости не сразу осознавший, что произошло, продолжал реветь, не замечая угрозы, пока взрыв не разнесся прямо у него во рту. Бум! Звук взрыва был приглушенным, но невероятно выразительный. Еле видимая ударная волна вышла из пасти Халка и заставила его откинуться головой назад. Улучшенная граната щита с усиленной энергией взрыва не была способна на поражение таких монстров, как Халк, но граната влетела прямо в его пасть, в закрытое пространство около мозга. Хочешь не хочешь, но подобный удар почувствуешь каждой извилиной около неразрушимой анатомии. Халк не вырубился, но все же упал, беспокойно шевеля конечностями в воздухе. Жаль, конечно, но на подобный исход они и не рассчитывали. Я уже здесь. В следующую секунду из-за угла выскочил фургон, несущийся со всей скоростью. Наташа на месте водителя еле заметно ему подмигнула и быстро проехала мимо них с Халком. Все согласно плану. Цепь, прикрепленная за кузов фургона, была оперативно подхвачена Крисом, чтобы в следующую секунду закрепиться на талии Халка. Еле движущееся тело Халка, которое еще не пришло в себя, с видимым усилением отдалялось от текущего местоположения Криса. РГХАА. Рев второго монстра не заставил себя ждать. Мерзости категорически не понравилось, что его товарища оглушили и уводили в другую сторону. Так как мерзость двигался в припрыжку и на невероятных скоростях, Крис даже не пытался повторить свой подвиг с Халком. Большая удача, что и в первый раз сработало. При этом Халк то скоро очнется и с большой долей вероятности вернется за ним. Но план и заключался в разделении мерзости и Халка, ведь с одним то возникали большие проблемы, а вот с двумя, туши свет, хоть на время, но их нужно разъединить. На очередном прыжке мерзости, Крис, бум, со всей силы влетел в фигуру мерзости, отправляя их обоих внутрь какого-то, хорошо, что пустого, здания. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 68. Мерзости это не понравилось, категорически не понравилось, что ему помешали, если судить по яростному крику. Поэтому в следующую секунду полной ярости взгляд был обращен прямо на него. Огромный, словно молот, кулак серого цвета влетел Крису в физиономию. Оглушительный шлепок сопроводился откидыванием головы Криса, но тот, вопреки всем законам физики, остался на своих двоих. Монстр несомненно узнал его, оттого и замешкался он на секунду. В прошлый раз любой удар откидывал Криса как тряпичную куклу. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 73. Хех, Крис с окровавленными зубами ухмыльнулся прямо в лицо мерзости, чувствуя, что растворяются последние зачатки страха перед этой тварью. Безумное усиление, бум. Собственный удар Криса, лишь немногим уступающий мерзости, врезался в грудь серого гиганта и с оглушительным грохотом отправил того пробивать оставшуюся часть здания собственным телом. Болезненный, по крайней мере с виду, полет закончился вновь на улице, но уже с другой стороны здания. Тело мерзости со скрежетом металла застопорилось об кучу перевернутых машин, но мерзость моментально пришел в себя, еще более разъяренной дерзостью Криса, бывший до этого всего лишь больно кусающим комаром. «Ну что, сучка?» — головокружительно засмеялся Крис, спрыгивая из дыры, сделанной мерзостью. «По танцу! Бум!» Крис не смог закончить свою подначку. В следующую секунду с бровями чуть ли не в волосах он смотрел, как мерзость поразила толстая и ветвистая молния, отравившая того вновь инспектировать внутренности жилых домов Гарлема. С оглушительным ревом двигателей прямо над их местом битвы, прямо в Нью-Йорке, мать твою, завис самолет, который до этого он видел лишь в набросках футуристичного будущего. Черный, длинный, обтекаемый практически со всех сторон, с двумя огромными турбинами, он, мать его, завис прямо в воздухе. Крис, конечно, не являлся большим знатоком военной техники, но что-то ему подсказывало, что этот самолет намного превосходил современные модели истребителей. Люди X, Крис, у нас поддержка. Голос Наташи был на удивление радостным. Ты не один. Люди X, ошалело наблюдал он за реактивным стелс-самолетом. Радиоактивные люди, типа мутанты. Да, Крис, они пришли на помощь, они с нами. Ха-ха-ха. С радостным смехом Крис повернулся к мерзости, который уже приходил в себя после неожиданного заряда молнии в лицо. Конечно, Крис был полон решимости столкнуться с Халком и мерзостью лицом к лицу, но если ему предлагают помощь сверхлюди, кто он такой, чтобы отказываться? Он не один, он будет сражаться плечом к плечу с такими же сверхлюдьми, как он. А где они? Крис на секунду обернулся и застыл на месте, словно восковая статуя. «Приземляться? Кто?» Наташа с недоумением переспросил его. «Кто приземлится?» «Крис». С непередаваемым выражением лица Крис смотрел в то место, где секунду назад парил огромный, мать его, самолет. И да, вой реактивных двигателей также исчез, словно его и не было. Он потерянно шарил по округе взглядом, крутясь вокруг собственной оси, пытаясь найти союзников, на которых он вроде как уже успел положиться. Но ничего не было, ни намека на реактивный самолет, который был тут секунду назад. «Ну да, ну да», с невозмутимым лица, повидавшим все на своем веку, Крис повернулся к бегущему к нему мерзости. «Ну да пошел я нахрен». Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 79, глава 28, каждый сам за себя. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 82, механизмы силы Криса, механизмы синхронизации, имели разную плотность, значение и подразумеваемые возможности. На самом деле, если бы чуть ли не интуитивные позывы внутри его разума, он бы не смог так быстро в них разобраться. Например, с каждым возросшим процентом, в данном случае с Гераклом, добавлялись не только фантазмы, но и силы первоначального греческого полубога. Вот только проценты на разной стадии давали совершенно отличающиеся друг от друга приросты силы. На первой стадии, от 1 до 10%, дополнительная сила ощущалась весьма слабо. Крис, допустим, мог пробить кирпичную стену, но при этом сломать руку. На второй стадии, от 11 до 50, Крис вступал на совершенно иной уровень, где оружие смертных, ножи, пули и некоторые взрывные снаряды, переставали на него действовать, а обычные люди становились для него всего лишь хрупким препятствием. Но экстраэтап, что бы это ни значило, лавинообразно укреплял каждый аспект его сверхчеловечности. Уже на 80% он был как минимум в 2 раза сильнее себя 50%-ного. Удары мерзости были такими же разрушительными, его регенерация и непробиваемая кожа продолжали оставлять вопросы о возможности его поражения, но Крис чувствовал, что разрыв между ними сокращался, и сокращался он просто невероятными темпами. Но это не означало, что Крис дрался с мерзостью на равных, далеко не так. Просто из бессильной жертвы он превратился в очень и очень опасную жертву, которая могла не только дать сдачи, но и пережить неожиданный удар охотника. «Ха-ха-ха-ха!» – прохрипел Крис, изо всех сил напрягая руки. В какой-то момент они оказались на крыше старого здания, и мерзость схватил Кристофера за горло, сжав его так, что казалось, кости могут треснуть. Но сверхчеловек, испытав всю тяжесть рук серого монстра, внезапно напрягся и с силой ударил его 2 ногами в живот. Этот удар не просто сбил мерзость с ног, он превратил его в импровизированный снаряд, пробивающий собой несколько зданий подряд. А Крис, наконец вдохнувший несколько глотков далеко не свежего, но все-таки воздуха, облегченно выдохнул. Да, Крис раз за разом оказывался в углу, но на последних силах оттуда выходил. Ситуация была далекой от радужной и контролируемой, но был один признак того, что он на правильном пути. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 3.12. Он еще не сдох. Ура! Но если серьезно, с каждым процентом синхронизации, с каждым шагом к полному слиянию с берсеркером Гераклом, Крис чувствовал, что баланс сил смещается. Сейчас он немного уступает мерзости, но что будет при 100%? Оха! Крис с азартом хрустнул шеей. Кто-то сегодня получит пиздюди. И это буду не я. Жизнь Бетти Росс превратилась в сущее безумие. А как иначе объяснить ее нахождение посреди горящего района величайшего города мира? Как объяснить то, что в дело вмешались силы, перед которыми силы государства просто бессильны? И почему она, 30-летняя хрупкая женщина, считала себя единственной, кому хоть немного под силу изменить ситуацию? Кроме молодого человека, который показал просто невероятную силу, конечно. И ключом ко всему этому безумию стал инцидент 2-летней давности. Доктор, ученая степень всегда являлась предметом ее гордости. Элизабет Бетти Росс являлась ученым и профессором Калверского университета. И несмотря на злые языки, высший чин в армии США ее отца тут ни при чем. Все сама, собственными силами и умом. Ключом и тем самым событием, с которого началось падение домино, стало восстановление ее отцом проекта суперсолдата Авраама Эрскина. 11 сентября стало спусковым крючком, который заставил США по новой посмотреть на перспективы воссоздания успешнейшего оружия со времен Второй мировой войны, если не считать Манхэттенский проект, конечно. Но сыворотка, та самая чудотворная и мистическая формула всемогущества, так и не покорилась ученым, даже 60 лет спустя. Поэтому к данному проекту решили зайти с другой стороны. И именно проект Брюса Биннера по использованию гамма-лучей показался наиболее перспективным. Именно к этому проекту она присоединилась в 2005-м, и именно здесь она влюбилась в неуклюжего, но амбициозного ученого. Его гениальный разум и отношения между ними как раз-таки и затуманил ее суждение. И да, оглядываясь назад, эксперимент над самим собой звучал как сущее безумие и непрофессионализм. Но альтернативой служило закрытие и полное свертывание проекта. Как оказалось, если потратить много-много миллиардов долларов всего за 4 года на множество проектов, которые не приносят дивидендов, можно быстро вызвать вопросы с самого верха. И Таддеус Росс не смог на них ответить, поэтому ему приказали их сворачивать. Брюс не смог с этим смириться, поэтому решил продемонстрировать результаты исследований прямо на себе, чтобы у генерала было то, за что ухватиться и развить их успех. Все закончилось совершенно кошмарно, ну или оглушительно успешно, смотря с какой стороны взглянуть. Одно вызвало другое, другое привело к третьему, и сейчас она стоит посреди горящего города, прямо напротив 4-метрового зеленого монстра, в чьих чертах лица прослеживался ее возлюбленный. Изначально ее отец не пускал Бетти, несмотря на все заверения последней. Он не верил, что монстр, потерявший разум, сможет узнать ее. Да и Бетти относилась к этому с не меньшим опасением, но была уверена в том, что сможет образумить Брюса. Помощь пришла откуда не ждали. Наташа Романов, какая-то шпионка, не подчиняющийся ее отцу, выкрала ее, чтобы она сделала, ну, что-то. «Брюс», — ласково позвала она Халка. «Брюс, ты не узнаешь меня, эра-а-а!» Оглушительный крик чуть не лишил ее слуха, но Бетти не дрогнула. Даже если знала, что Наташа не сможет вытащить ее отсюда, да и не нужно. «Брюс, это я, Бетти». Надеждой служило то, что несмотря на гневные крики, Халк так и не сорвался в буйство, лишь смотрел на нее этими злыми, но знакомыми глазами. «Брюс, ты нужен нам». Бетти начала сближаться с Халком, не обращая внимания на любые позывы инстинкта самосохранения. «Ты нужен мне, Бетти», — прогрохотал он своим низким голосом. А Бетти была на 7-м небе от счастья. Ее инстинкты не подвели. Она смогла образумить Халка. Бум. В следующую секунду все кардинально переменилось. Она с расширенными глазами, словно в замедленной съемке, увидела, как лицо Халка скрючилось от невероятно твердого объекта, что в него влетел, а обладатель руки, что впечаталось в физиономию Халка, тот самый юноша, сдерживающий мерзость, молодой с кровавыми подтеками по всему телу, имел лишь азартную улыбку. Улыбку, с которой он отправил Халка в полет сквозь многочисленные здания. Бетти застыла в ошеломленном неверии, не в силах понять, что сейчас произошло. Но у ее нового союзника энтузиазма было за двоих. Бум, зеленая сучка. Задорно засмеялся Крис, поднимая перед собой кулак, прямо в сторону улетевшего Халка. Как тебе кулак со вкусом? И именно в этот момент любое красноречие покинуло его разум. Пару секунд простояв в неловкой тишине, он закончил свое бахвальство. Кулака. Да, как тебе мой кулак со вкусом кулака? Наконец Бетти отмерла от всей абсурдности ситуации. Че, что вы делаете? Возмущенно она прокричала недоуменно моргающему Крису. Я ведь привела его в чувство. Крис выразительно оглянулся вокруг, на горящие здания и металлолом, бывшие до этого транспортными средствами. Брюс не такой. Пытаясь не показать, как ей неловко, ответила Бетти. Это все тот парень в фиолетовом костюме. Он заставил мерзости Халка работать вместе. Брюс никогда бы, он бы никогда не причинил мне вреда. Она права, Крис. В 50 метрах от них заговорила Наташа с мегафоном в руках. Она как бы встала перед ним, вся такая беззащитная и смелая, а он начал успокаиваться. А потом пришел ты и засунул свой кулак со вкусом кулака ему в лицо. Погоди, типа как в «Красавице и чудовище». Она просто встала перед монстром, а он ее послушал. Типа отбил Лилахалка. Пораженно воскликнул Крис. Ага, скучающе ответила Наташа издалека. А потом пришел ты и все испортил. Крис проигнорировал последнее заявление. Ну, значит, нужно просто сделать так еще раз, пожал плечами Крис. Она встанет перед ним, извинится, отсосет, нагнется раком или что-то подобное, а потом мы объединимся и... Бум. Крис так и не смог закончить свои рассуждения, ведь в его тело на полной скорости влетел многоцентнеровый зеленый снаряд в виде разъяренно кричащего Халка и унес их вновь пробивать бедные здания Гарлема. По всей видимости, кулак со вкусом кулака тому совершенно не понравился. Видимо, не сезонный продукт. Ой, Крис, я даже не знаю. Наташа с совершенно невозмутимым лицом смотрела в то место, где секунду назад стоял ее новый друг. А ты уверен, что это сработает? Глава 29. Убийца стоглавых. Вперед, вперед, вперед. Чего застыли как подростки, впервые увидевшие сиськи. Джессика довольно ощутимо, но безболезненно подгоняла очередную партию мирных жителей, которым так не повезло оказаться в эпицентре битвы настоящих монстров. Какой-то азиат с майкой «Я сердечко Нью-Йорк», скорее всего турист, так как на английском совершенно не шпарил, застыл на месте от испуга, поэтому ей пришлось дать ему профилактическую затрещину. Жалко, конечно, этих туристов, впервые приехавших в Большое Яблоко, но с другой стороны, они обрели впечатление на всю оставшуюся жизнь. Каким бы ни был его туристический план, он улетел в мусорку, стоило Халку, мерзости и Крису начать трехстороннюю бойню в центре Гарлема. С другой стороны, после этого он скорее всего заречется куда-то уезжать и останется в своем родном Токио, Бангкоке или Пекине. Будет больше ценить собственный дом. Что же здесь делала Джессика? Ну, помогала по доброте душевной, хотя сама девушка зареклась делать подобное. Но стоило признать, что изрядная доля лицемерия в ее словах присутствовала, все-таки в последнее время она только и делала, что помогала просто так, потому что хотела. Честно говоря, в этот раз она просто хотела отлежаться, с напряжением смотря на действо на экране телевизора. Даже отговорка была, якобы она еще не оправилась от травм. Но увидев Криса, того самого Криса, который месяц назад с безобидным видом продавал ей бухло, в самой гуще этих событий, Джессика не смогла лежать и ничего не делать. Крис, ее лучший друг, это уже стоило признать, не был самым альтруистичным человеком, чтобы она себе поначалу не выдумала. Но он стал лучше, стал ответственнее, наверное. И изрядную долю его метаформос внесла именно она. Как она могла остаться в стороне, когда Крис рисковал своей жизнью по ее же, мать ее, урокам? Изначально она планировала ворваться в драку с серым монстром, она же сильная, черт возьми. Но, поняв, что ей нечего делать вместе, где каждый удар создает ударную волну, решила помочь мирным жителям, которые не успели покинуть зону боевых действий. Перевод. Она зассала. Перевод перевода. Поняла, что там ей делать нечего. Нужно признать, что Крис намного сильнее нее, и она скорее всего будет просто мешаться. Поэтому пришлось вставать с постели и собирать всех знакомых достаточно безумных, чтобы ворваться в этот бардак. Харек, что совершенно закономерно, пожелал ей всего наилучшего, тактично послал ее на три буквы и свалил в туман, хотя отдал ей ключи от своего пикапа, а это от подобного труса уже вверх невероятности. Но был один сверхчеловек, ее хороший знакомый, достаточно сильный и безумный, чтобы откликнуться на призыв. Хотя это скорее она откликнулась на его, так как он уже вовсю помогал убирать завалы. Вот и вышло так, что она и Люк Кейт шмотались на пикапе Харька по Гарлему, помогали пожарным убирать завалы и тушить огонь, а в перерывах улепетывали со всех ног, когда подозрительный грохот приближался к ним. Работа была тяжелая и невероятно напряженной, но Джессика зареклась жаловаться. Прямо сейчас ее лучший друг является непосредственным участником этой жопы, ей никто слова не давал. Изначально, с натугой произнес Люк, помогая ей убрать затор из перевернутых машин на дороге. Я, честно говоря, побаивался сюда лезть. А чего так? Подыграла она ему. Ну знаешь, я черный, усмехнулся Люкс, а черные всегда огребают первыми. Не успел он продолжить свою юмористичный спич, как совершенно случайный камень свалился на его лысую голову, отправляя Люка нюхать землю. Но экстраординарная прочность позволила ему быстро восстановиться. Но сам случай, настоящий показатель. Черт, осторожно, бог, теперь так не принято. Джессика кинула недовольный взгляд на небо, обращаясь незнамо к кому. Так недалеко и до отмены в Твиттере. У каждого своя роль в этой жопе. И она всем сердцем надеялась, что Крис – это не жертвенный агнец. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 92. Разница в силе исчезла. Нет, серьезно, теперь он не ощущал какого-то преимущества Халка или мерзости над ним. Его неестественная сила позволяла принимать удары на грудь, которые должны были отправлять его в далекие дали, но не отправляли, хотя масса и импульс не на его стороне. Но факт остается фактом, их удары он принимал на грудь, иногда все-таки постановая от боли, а его удары очень даже отправляли их рыть лицом асфальт. Но легче, сука, не стало. Наоборот, мать его, стало намного тяжелее. А все из-за того, что их драка превратилась в настоящую мексиканскую дуэль, где каждый сам за себя. Взгляд Криса, человека с силой Геракла, был направлен на двух зверей, чьи неистовые возможности разносили целые кварталы в клочья. Чуть в стороне стоял мерзость со своими неизменными костяными наростами и бешеным оскалом, напряженный и готовый в любой момент сорваться в битву. Не нужно забывать и про Халка, все такого же яростного и неукротимого, ревущего в безумии. Но в центре этого хаоса стоял Крис, человек, способный тягаться с ними в силе. Он стиснул кулаки, мышцы напряглись, словно канаты, а дыхание стало глубже. Он знал, что его ждет битва на смерть против двух чудовищ, и отступать было некуда. Да и желание подобного малодушия уже давно покинуло его разум. Крис либо сдохнет, либо победит, другого не дано. Первым двинулся Халк. Гигантский кулак, размером с автомобиль, рассек воздух, целясь прямо в Криса. Но Крис, молниеносно отреагировав, уклонился и врезал ответный удар в челюсть Халка. Зеленый монстр покачнулся назад, потрясенный неожиданной мощью удара. Но тут же, словно разъяренный зверь, взревел и бросился вперед с новой силой. Крис среагировал на его агрессию, встретив его кулак своим, создавая волну вибраций, от которой начали тушиться ближайшие пожары. Улицы оглушительно завыли от разлетающихся обломков. В этот момент мерзость, воспользовавшись их столкновением, с дьявольским рычанием ворвался в бой. Его когтистые руки обрушились на Халка сзади, глубоко врезавшись в спину гиганта. Халк взревел от боли, но его ярость лишь усилилась. В какой-то момент бессистемной, но невероятно разрушительной борьбы, они вновь оказались лицом друг к другу, но на расстоянии удара, можно сказать, чуть ли не обнимались. И тогда начался ад. Многотонные, разрушительные и отдающие эхом удары, полетели во все стороны. Крис, Халк и мерзость просто отключили последние зачатки разума и начали форменное мочилово, где победа присуждается тому, что нанесет больше ударов двум другим. Полетела кровь, полетели зубы. Каждый удар отбрасывал от врага своеобразную тень из пота, которая буквально выбивалась их пор. Кости ломались, кулаки деформировались, чтобы сразу же встать на место, а столкновение начало нести какой-то принципиальный характер. Гематомы застилали глаза Криса, при этом делая это постоянно. Регенерировались и снова появлялись, чтобы Крис смог нормально прицелиться и подарить другому такую же. Силы постоянно заканчивались, но вновь появлялись под бешеным приростом процентов синхронизации. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 99. Крис чувствовал, что это грядет. Он не знал, что за это, но оно должно было поставить точку в их столкновении, а также перевернуть новую страницу в жизни Криса. Он не знал, сколько они сражались, лишь надеялся, что им так же сложно и больно, как ему. Всем сердцем желал, чтобы они почувствовали его мучения. Но в какой-то момент мерзость начал сдавать, ведь Халк и Крис, практически не сговариваясь, начали давить на их третьего врага, при этом не забывая периодически напоминать своему товарищу добротным ударом, что тот ему вовсе не товарищ. Просто мерзость хотелось замочить в первую очередь. Халк не собирался прощать ему тот удар, а Крис не собирался извиняться, много чести этой зеленой сучке. Да и сомневался парень, что у этой тупоголовой горы радиации хватит извилин, чтобы понять его речь. Он же не смазливая ученая с фетишем на зеленые елдаки, разрывающие дупло. Он Кристофер, мать его, Уоллис, и, если нужно будет, он прикончит Халка после мерзости. А мерзость они не ненавидели больше, чем друг друга. Бум. В какой-то момент поистине божественного вмешательства Крис и Халк синхронно вмазали отлично поставленным ударом в живот мерзости, да так, что показалось, будто он сейчас выблюет собственные внутренности. Удары были совершенны под небольшим углом, поэтому мерзость улетел не вверх, а прочертил собой след на асфальте, проскользив на 20 метров от них. И Крис почувствовал мощь в каждой клетке своего тела. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 100. Экстра-этап, это аванс. Аванс Геракла, которого впечатлила решимость Криса. Стоит битве закончится, как процент синхронизации резко спадет, ведь Крис еще не прошел полный путь. Но этого достаточно. Крис чувствовал финальный фантазм Геракла, который можно использовать лишь при 100% синхронизации. Лишь когда каждая капелька мощи доступна ему, он ощущал силу в каждой конечности, в каждой мышце, в каждой клеточке своего тела, силу, готовую к финальному рывку, к мощи Геракла, величайшего героя Древней Греции. Крис даже не удивился, когда нащупал у себя в руке рукоять, хотя знал, что там ничего нет, и сторонний наблюдатель ничего не увидит. Но он знал, что в его руках клинок, готовый резать и разрывать. У него не было тела, но имелась функция, и этого должно быть достаточно. Он чувствовал мощь на кончике языка. Убийца стоглавых. Бум, бум, бум. В следующую секунду тело Криса размылось. Он орудовал невидимым клинком с просто невероятной, невидимой глазу скоростью, каждый взмах которого оставлял звуковую волну. На какой-то жалкий момент времени Крис превратился в настоящий смерч. Бум, бум, бум. Ровно сотня, ровно 100 ударов, которые Крис совершил за какие-то жалкие 3 секунды. Примерно по 30 ударов в секунду, каждый из которых содержит весь потенциал силы Геракла. Каждый способен оставить неприятную рану даже на сверхпрочном халке, но сотня ударов не оставила живого места на мерзости. Земля под монстром была невероятно хрупка, готовая в любой момент разрушиться под весом монстра. Глубокие борозды были не только на земле, но и на окружающих зданиях, которые начали проваливаться сами в себя. Вся улица напротив Криса представляла из себя картину современной живописи, исчерченная страшными, рваными порезами. Даже огни потухли, не способные сопротивляться мощи последнего фантазма Геракла. А мерзость. Он начал по полной оправдывать собственное имя. Монстр превратился в кусок мяса, без единой полосы кожи. Он превратился в одну отвратительную рану, которая в следующую секунду просто развалилась на бессвязное месиво непонятно чего. Истерзанное, рваное и абсолютно мертвое месиво. Кха! Закашлялся Крис от напряжения и встал на одно колено, не в силах подняться на ноги. Фантазм был невероятно разрушительным, но и требовал каждой крупицы выносливости. Зрелище. Зрелище того, как Крис в несколько секунд уничтожил мерзость, ошеломило даже Халка, который на краткий момент, но обрел ясность мысли. И, посмотрев на коленопреклоненную фигуру Криса, у которого не было сил даже на то, чтобы посмотреть на него, Халк просто ушел, прыгнул на ближайшее здание и скрылся с места буйства, к которому имел непосредственное отношение. Крис, даже без взгляда, понял, что Халк ушел, но его разум занимали другие мысли. Вы совершили подвиг. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов. 4.12. Крис. Крис сделал свой выбор. Перед ним было величие и смерть. Он выбрал первое. И, возможно, впервые в своей жизни. Кристофер Джордж Латтер Уоллис победил. Глава 30. Помогайте бедным. Остановись. Кричал он внутри. Кто-нибудь убейте меня. Бесновалась его внутренняя жадность. Умоляю, пусть эта пытка закончится. Плакали внутри него все чувства и мысли. Хотя, ни единой эмоции не проступило на лице Криса, сидевшего в машине скорой помощи в тяжелом и мягком пледе. Он просто смотрел невидящим взглядом перед собой, слишком утомленный последними часами жизни. Но внутри, ох, внутри него разгорелся настоящий пожар жадности и какого-то истерически веселого сожаления. По факту то он понимал, что ничего не потерял, но вот с другой, гораздо менее прагматичной стороны. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 82. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 81. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 80. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 79. Мда, стоило Халку исчезнуть, а мерзости превратиться в груду мяса, как проценты синхронизации его сильнейшего шаблона начали лавинообразно снижаться. Быстро пришли, быстро ушли. В других обстоятельствах он, может, и погоревал был более показательно, но трехсторонняя битва с Халком и мерзостью выжили из него все соки. Убийца стоглавых по определению жрет огромный запас сил. Кстати о нем. Фантазм ранг Б. Убийца стоглавых. Отруби одну голову, вырастет две. Царь Врисфи дал Гераклу невозможное, по его мнению, задание – уничтожение бессмертной и невероятно ядовитой лирнейской гидры, чья особенность заключалась в нескончаемой регенерации. Но Геракл справился, навсегда увековечив победу над трудностями, которые с первого взгляда и вовсе невозможны. И перед вами, избранный, также не должно быть невозможных преград. Эффект. В один жалкий момент времени вы мобилизуете каждую крупицу вашей божественной силы, совершая ровно сотню рубящих ударов, каждый из которых несет вашу несмертную ярость. В течение следующих 24 часов жертва, которой не повезло получить рану от этого навыка, не сможет излечиться от травм, невзирая ни на какие меры исцеления. Примечание. Навык является активируемым и нуждается в перезарядке после использования. Возможно использовать лишь при 100% синхронизации. Как видно из условий в примечании, навык стал недоступным. Он отображался в его разуме, стоило только попросить, но был слегка выцветшим, словно на старой фотографии. Но сам навык просто бомба. Он позволяет напрячь буквально каждый мускул собственного тела, практически 100% КПД, ради сотни рубящих, даже без оружия в руке, ударов. И был довольно важный эффект, который было сложно отследить на мерзости. Каждый удар убийцы столбовых калечит так, что отключает регенерацию на 24 часа. Хотя Крису немного тяжеловато прикинуть, насколько этот эффект полезный. В смысле, отключение регенерации, это, конечно, круто, но он буквально превратил мерзость в фарш. Крис не эксперт и далеко не ученый, но не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, из фарша обратно в монстра не превращаются. С одной стороны, вроде бы вау, круто, все такое, но это ему не нужно. А с другой, его более прагматичная часть говорила, что в хозяйстве все пригодится. Хотя эта мысль его и пугала. Да, это ж насколько прочным надо быть, чтобы пережить сотню ударов до предела заряженного Геракла. Да еще и так, чтобы Крис думал не о том, как бы свалить от нового монстра подальше, а о том, что этот эффект ну просто невероятно полезный. Ох, вот если бы не отключение регенерации, то я... Ну а дальше воображение начало буксовать. В общем, прием хорош, очень хорош. Правда, имеет несколько специфических условий, главное из которых Крис выполнить не может. 100% синхронизации то нет и в ближайшее время не предвидится. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 63-3 этап, оно наконец-то остановилось. 63% это конечно не 100, но намного лучше, чем неизменная 50. И дополнительная графа с третьим этапом ясно говорила о том, что экстра этап – это некая возможность резкого усиления, но не совсем понятная Крису. Единственное интуитивный, некоторые знания просто всплывали у него в голове и все, подсказкой было то, что нужно получить одобрение от самого шаблона и процент синхронизации должен быть равен или больше 50. А в нормальном порядке вещей существовало всего 3 этапа усиления. Интересное у него, конечно, шизофрения. Ни хрена непонятная, но очень интересная. Еще одним предметом любопытства, ну или гордости, служил фантазм ранг А, Божья длань, 12 великих подвигов 4-12. Слава твоя и подвиги твои не просто поразили богов, но и вошли в историю. Так получи же свою награду. Теперь ты бессмертен. Ну, почти. 12 великих подвигов символизируют 11 дополнительных жизней. Не упусти их, избранный. Условия восполнения. Совершите подвиг. Его лучший фантазм, который наконец-то показал, что он может восстанавливать свои жизни. Нужно всего лишь совершить подвиг, который, скорее всего, впечатлил бы богов. То есть помощь бабушке перейти дорого, это не вариант. Ну, на самом деле все довольно логично. Соверши подвиг, достойный Геракла, и получи дополнительную жизнь. С одной стороны, то, что дали всего одну жизнь, конечно, прискорбно, но с другой, это ведь целая жизнь, и в потерях виновата не сила, а Крис. В общем, нужно быть благодарным. Гроза помогает тушить пожары, рядом с ним присела Наташа, тоже порядком утомившаяся после всего этого беспорядка. Ты о дожде? С интересом Крис посмотрел в небо, где густые тучи смилостивились над горящим Гарлемом. У нее такая сила, пожала плечами Наташа, управляет погодой. Это впечатляет, искренне удивился Крис. Первоначально Крис предполагал, что мутанты – это более, так сказать, физически измененные люди. В принципе, как он и Джессика, но оказалось, что более эзотерические способности тоже им покоряются. Управлением погодой – это ведь какая крутая штука, а, интересно, а та молния тоже ее рук дело. Хочешь, познакомлю? Без особого энтузиазма предложила Наташа, совсем не горевшая желанием в принципе куда-то идти. Первоначально предложение, конечно, всколыхнуло в нем любопытство, но собственное истощение как-то погасило весь интерес. Плюс, Крис не забыл, как эти сраные люди Икса прокинули его с помощью. Они, конечно, не виноваты, но тот уровень всепоглощающего облома просто так не забыть. Да ну их, проворчал Крис, еще займут денег, а после свалит в туман. Что? Недоуменно моргнула Наташа. Да ничего, вздохнул Крис, плотнее закутываясь в плед. На этих мутантах надеяться, себя не уважать. Так бы они и просидели до самого рассвета, если бы долг Наташи не заставил ее работать. Но перед этим она захотела уточнить у него довольно специфичный момент. Множество записей твоего боя, как от безбашенных любителей острых ощущений, так и от новостных станций, начала Наташа издалека, но Крис как-то сразу понял, к чему она ведет. Но не все так плохо, как кажется. Твое лицо было разукрашено. Это она так тактично назвала его гематомы, которые появлялись и регенерировались на протяжении всего противостояния. Но записей всего равно слишком много. Да и до этого наследил ты изрядно. Крис, мы сможем скрыть твою личность от широкой общественности, но кто захочет, тот найдет. Следов столько, что даже щит бессилен. Интересный вопрос. Хотел бы Крис, чтобы его чествовали как героя собственного района и города? Хотел бы он прославиться как сверхчеловек? Честно говоря, соврет, если скажет, что не хочет славы. Но последние полтора месяца были слишком сумбурными. Будто первые 19 лет своей жизни он прошел пешком, а в последний момент пересел на реактивный самолет. События за событием, откровение за откровением, смерть за смертью в конце-то концов. Крис не будет против, если его личность станет известна общественности, но он также не против небольшого перерыва, хотя бы мозги привести в порядок, честное слово. «Спасибо, Наташа», — улыбнулся Крис, а его новая боевая подруга поцеловала его в щеку и ушла работать. И хотел было Крис заснуть прямо там, но за ним пришла другая его подруга, с приставкой «лучшая». Выглядели они так себе. Крис в одних джинсах, больше напоминавших рваные шорты, даже обуви не было. Удивительно, что в битве он не остался голым, весь в пыли и крови, словно ставший жертвой какого-то землетрясения или обвала, но смотрел перед собой уверенно, утомленно, но спокойно. Разительный контраст с его прошлым «я». Джессика выглядела получше, но также не отличалась опрятностью. Но как и Крис, Джессика производила совершенно другое впечатление. С легкой улыбкой и расправленным плечами, будто бы гора слегла с ее плеч. Неудивительно, первое, что она ему сказала, это то, что Килгриев сдох. Слишком много на себя взял и закономерно поплатился. Хотя это не умаляло его вклада в весь этот ужас. Но смерть этой твари все равно грела душу. Естественно, Джессика была в наилучшем настроении. Так вот, стоило драке утихнуть, как в голову Джессики пришла отличная идея, которая привела их в отель, где ее недавно держали, в апартаменты Килгриева, если быть точнее. Все службы сорвались со своих постов, рылась Джессика в вещах Килгриева, поэтому оцепление этого места также уехало помогать в Гарлем. Сомнительная затея, поморщился Крис, это награда и компенсация, как маленькому она ему сообщила. Ага, нашла, в полу, под кроватью, стоял сейф. «Дай-ка мне», – азартно приложился Крис к бокам сейфа, мигом забыв о сомнениях. Сейф был сделан из стального сплава, то есть не больше, чем пластилин перед титаническими пальцами Криса. Буквально пару минут довольно неприятного скрежета металла и перед Крисом и Джессикой предстали пачки денег. Секунда тишины и «А-а-а!» – закричали они в унисон и начали прыгать вместе. «Мы богаты», – засмеялся Крис, взяв одну из пачек денег и тряся ей в воздухе. «Стой!» – неожиданно серьезно остановилась Джессика, также успокоив Криса. «Это ведь незаконно добытые деньги». «И что?» – моргнул Крис. «А мы вроде как герои?» – с сомнением то ли спросила, то ли утвердила Джессика. «Ты хочешь сказать, что мы должны поступить как Робин Гуд?» – озадаченно почесал Крис голову. «Типа раздать бедным?» «Ну да». Несколько секунд между ними царила задумчивая тишина. «Пока. Я очень бедный», – наигранно серьезно произнес Крис. «И я». Полностью поддержала Джессика игру Криса. «Я настолько бедный, что одеваюсь в секонд-секонд-хенде, магазине, куда отдают уже дважды поношенные вещи. А я настолько бедная, что варю самогон из прокуренных бычков». И вновь вернулась праздничная атмосфера. «У нас есть куча денег», – начал разбрасывать Крис купюры в воздухе. «А-а-а». Джессика выразила собственные чувства криком и каким-то неуклюжим танцем под падающими купюрами. «Будьте героями. Помогайте бедным». Глава 31. Уроки финансовой грамотности от Криса. В какой раз Джессика удивлялась, насколько могут меняться люди. Точнее, насколько они могут меняться под новыми обстоятельствами и возможностями. И насколько эти изменения могут быть незаметными, особенно если ты находишься около объекта практически 24 часа в сутки. И не сказать, что какие-то перемены – это плохо. Например, Крис прям расцвел, если можно так выразиться. Да это нормально, Крис делано невозмутимо протирал стаканы. Напротив него сидел какой-то байкер лет 30, довольно обычный клиент для бара сестры Маргарет, который с изрядной долей сомнения слушал Криса. «Понимаешь, в признании простого факта нет ничего постыдного», он посмотрел уже на завсегдатая бара, своего нового друга. «Скажи же, Уэйд». «Охо-хо, Уэйд Уилсон», один из самых знаменитых наемников, покачал головой. «Если бы мне давали монетку за каждый раз, когда мужик признает меня красивым, то все стриптизерши адской кухни просто бы разорились и пошли работать на завод. Это совершенно нормально. Я, очередная невинная жертва, непонимающе посмотрел то на Криса, то на Уэйда. Ребят, я не понимаю, чего вы от меня хотите. Ну мы ведь говорили о мужской красоте, а ты почему-то не захотел признавать, что Уэйд объективно смазливый. Я даже в молодости выступал в корейском бойсбинде. Да, пластическая хирургия творит чудеса с разрезом глаз», — кивнул Уэйд на невысказанный вопрос. «В свое время я был довольно популярен. Может быть, слышал о Чоко Пае?» «Нет», — с сомнением ответил байкер. «В общем», — взял слово Крис, пока Уэйд снова все не испортил. «Чувак, сейчас 21 век. Мужская красота — это нормально. Вот, например, Брэд Питт и Том Круз красивые? Ну, возможно. Так почему ты не можешь признать, что и Уэйд красивый?» Усмехнулся Крис и покачал головой. «Тут все свои, и в признании обычного факта нет ничего такого». «Ну ладно», — выдохнул неизвестный и не заметил, как в баре на секунду стихли все разговоры. «Уэйд объективно красивый. Секунда тишины и... Ну ты и педик», — засмеялся Крис, запрокинув голову назад, пока весь бар вторил ему собственной издевкой. «Гамадрил, эй, уже охота отсосать Уэйду. Заткнитесь, твари». Мигом покраснел байкер и от гнева, и от смущения. «Я не это имел в виду. И сейчас 21 век. Тут приличное место», — неодобрительно покачал головой Уэйд. «Специально для таких, как ты, создали голубые клубы. Каких таких, как я? Вы, суки!» И зашлась криками жертва шутки. «Это вы заставили меня это сказать. Да ладно, ладно, мы немного перегнули палку. Сделаю тебе извинения», — примирительно поднял руки Крис и начал доставать бутылки с полок. «Сливочный Бейлис, взбитые сливки и вишенка. Держи». Крис с лукавой улыбкой подал коктейль еще больше покрасневшему байкеру. «Твой минет, а-а-а, уже в третий раз на неделе, но каждый будто впервые. Все так же смешно и уморительно». Джессика первой признается, что метаморфозы в поведении Криса ей нравились. «Появилась уверенность, не та самая, я могу воткнуть тебя головой в асфальт, а я не буду никого трогать, но, если ты, тварь, посмеешь что-то вякать в мою сторону, я воткну тебя головой в асфальт». Довольно эфемерная граница, но тем не менее заметная. Раньше Крис, можно сказать, надеялся на конфликт. Он жаждал того, что появится какой-нибудь идиот, на котором можно показать, что будет, если его злить. А сейчас, Крис просто уверен в себе, не лезет на рожон, уверенно улыбается и в случае чего всегда может вернуться к первому варианту. И прошло то всего полтора месяца. Полтора месяца от УУУ, буду сидеть тише воды, ниже травы ДАО, тебе есть куда сложить свои зубы. Но самым большим катализатором, некой точкой невозврата послужила та битва в Гарлеме между Крисом, Халком и мерзостью. Гарлемская бойня, вот как ее прозвали. И с тех пор прошло две недели. Вся первая неделя прошла в напряженной атмосфере. Жертв было предостаточно, поэтому было кому скорбеть. Людей под завалами тоже, оттого работа и шла круглыми сутками. Даже она с Крисом и Люком помогали. И что удивительно, никто и слова им не сказал, когда они начали оттаскивать сотнякилограммовые валуны. Ну тут сработали новые друзья Криса с самого верха. И по секрету он позже рассказал, что их поиск сокровищ не остался незамеченным. Просто на него закрыли глаза. А еще Крис, сука такая, сказал, что не копы тупые, а она, видите ли, тупая. В общем, гарлемская бойня до сих пор остается самой актуальной темой новостей. Даже Тони Старк, признавшийся в своем альтер-эго, человека в металлическом костюме, не смог перекрыть новостной шум. Нью-Йорк пережил великое потрясение, но потихоньку встает на ноги. Изначально Джессика и Крис даже собирались пожертвовать часть честно заработанных денег, но после махнули рукой. Ущерба было столько, что их вклад окажется сущей крохой на общем фоне. Плюс, гарлемская бойня привлекла очень много внимания, а там, где внимание, там политика. Смешно сказать, но в этот раз двуличность политиков сыграла Нью-Йорку на руку. Все из кожи вон лезли, чтобы показать, насколько им не все равно. А может, действительно много неравнодушных, Но это не меняет факта, в Нью-Йорк, особенно Гарлем, вливалось много денег. Какого-то дефицита там не наблюдалось. Тем более денег-то оказалось не то чтобы много. По 250 тысяч на человека. Нет, это огромные деньги, правда. Но Джессика забыла один немаловажный факт. Крис никогда не держал столько денег в руках, оттого у него и снесло крышу. Что? Джессика ошалела смотрела на улыбающегося от уха до уха Криса. Что это за херня, Крис? О чем это ты? Усмехнулся Крис настолько довольный собой, что не заметил агрессивных интонаций в ее голосе. О, ты об этом? Крис максимально невозмутимо поднял украшение у себя на шее, толстую золотую цепь с кулоном в виде большой буквы «С», «С» от Кристопхер. Пальцы парня украшали многочисленные кольца, покрытые драгоценными камнями, а вид Криса был столь самодовольным, что Джессика в раз захотела выбить ему зубы, но понимала, что при всем желании не сможет этого сделать. Были они, кстати, в недавно снятой квартире Криса на адской кухне. Квартира была не самого лучшего качества, но все же лучше, чем прошлая конура Криса и Джессики. Имелись деньги на жилье и получше, но там, где лучшее жилье, там и документы. Нужно напомнить, что деньги Криса и Джессики добыты совершенно незаконным путем. Оттого и приходилось жить в так себе квартирах, но они не жаловались, благо было с чем сравнить. Вот только Крис решил отыграться совершенно другим образом. Крис, как можно терпеливее процедила Джессика, смотря как ее друг с гордостью рассматривает новый аксессуар. Сколько стоила эта цепочка? Да совсем немного, фыркнул Крис. Всего-то каких-то 60 тысяч долларов. 60, схватилась Джессика за волосы. Ты рехнулся. Ты до этого жил на 1000 долларов в год, а сейчас потратил 60, четверть всех имевшихся денег, на какую-то сраную цепочку. Мастер, сделавший мою цепь, делал такую же для Яйзе, и сделана она из 18-каратного золота. Оскорбился Крис, прижимая аксессуар ближе к груди. Тем более мне сделали огромную скидку, а так она стоила все 80, а 120 за две цепочки. Это очень выгодно. Ты купил две таких цепочки, истерически прокричала Джессика. Ты потратил 120 тысяч долларов, ну и колец набрал до 150. С гордостью он показал аксессуары на пальцах. Теперь я успешный человек, Джессика. Господи, мать твою, недоверчиво уставилась Джессика на новое чудо света. Ты потратил 150 из 250 тысяч долларов на эту херню. Эй, нахмурился Крис. Это атрибуты каждого успешного человека. А с детства мечтал о цепочке, как у Яйзе. Ну, конечно, пробормотала Джессика, глядя сквозь Криса. Ты же дитя трущоб. Ребенок, выросший в самом бедном и преступном районе города. Ребенок, выросший на невероятных историях о гангстерах и риперах. Разве будет такой ребенок хоть что-то смыслить о том, как распоряжаться огромными деньгами? И как Джессика не задумалась об этом раньше. И самое поганое в том, что Крис даже не осознает своей ошибки. Он искренне верит в то, что этот бесполезный хлам стал символом его новой жизни. ПТЦБ. С гордостью он провозгласил. Пушки, тачки, цацы и бабы. Это и есть мужская романтика. Тебя уже не спасти, прошептала Джессика. Ты потерян для этого общества. Эй, Джессика, вновь нахмурился Крис и полез в ноутбук. Это ведь тоже инвестиция в будущее. Я зарегистрировался на LinkedIn. Не всю же жизнь работать барменом. Не веря собственным глазам, Джессика смотрела, как Крис открыл свою страницу на специальной социальной сети для работников и работодателей. И первым, что бросилось в глаза, это аватарка. Крис, сложивший руки на груди, но так, чтобы цепочку было видно, с крутым видом смотрел в камеру, облокачиваясь на черный Dodge Charger, не забывая выставить пальцы с золотыми кольцами. А машина откуда? Предельно спокойно спросила Джессика. 60 штук на машину и 20 на тюнинг. С гордостью улыбнулся Крис. Настоящий зверь. Понятно, Джессика вздохнула. Почему ты выглядишь не как человек, который ищет работу, а как рипер? Я же говорю, вновь он поднял золотую цепочку. Инвестиции в будущее. На этом сайте сплошная скукота. Костюмы то, костюмы это, тьфу. А так они поймут, что я при бабках и будут меня уважать. Честное слово, в некоторых вопросах Крис сущий ребенок. И самое поганое в том, что его даже обосрать не хочется, настолько наивным и счастливым он выглядел. Опустив взгляд ниже, Джессика увидела. Сильный, очень сильный, отвечаю. Хорошо вожу, пипец как хорошо. При бабле, цепочку на шее видели. Готов на 10 тысяч долларов в месяц на время испытательного срока. Щедрый, Крис, как бы мягче выразиться. Джессика покатала несколько матерных слов на языке. «Скорее мне предложат стать президентом, чем откликнуться на твое резюме. Да как его еще не удалили вообще? Два раза уже удаляли, твари», — недовольно проворчал Крис. «Думали, что я шучу. Никакого уважения к успешному человеку. Это не резюме, а издевательство над всеми работягами мира. Да никто и никогда не отзовется на подобное». Неожиданный звук пришедшего уведомления просто заморозил слова Джессики у нее в горле. Не веря своим глазам, Джессика смотрела, как Крис с предвкушающей улыбкой на лице открывает чат с потенциальным работодателем. «Этого просто, мать твою, не может быть», — пыталась собрать картину мира у себя в голове Джессика. «Ну вот видишь», — Крис торжественно улыбнулся, — «меня уже позвали на собеседование». «Кто?» — просипела Джессика, оседая на пол от несправедливости этого мира. «МММ». Крис задумчиво прочитал название компании. «Frost International». «А что?» — звучит солидно. Глава 32. Сдался до начала боя. «Это какое-то недоразумение», — Джессика с упоением вчитывалась в многочисленные статьи Википедии, описывающие потенциального работодателя Криса. «Ты хоть понимаешь, кто откликнулся на твое резюме? Если это вообще можно так назвать, мать твою, МММ». Крис привычно пропустил колкость подруги мимо ушей, пытаясь вспомнить компанию с таким названием. «Честно говоря, не помню». «Ты серьезно?» Джессика разочарованно на него посмотрела. «Ну, в последние пару дней она только так на него и смотрит. Видите ли, ей не понравилось то, как он тратит деньги. Его деньги, его решения. Дай свой новый телефон». Да, одной из наиболее полезных покупок, на которую Джессика не жаловалась, стал новый смартфон. Раньше у него был кнопочный кирпич, а в интернет он выходил со старого планшета, настолько глючащего, что любой фильм превращался в слайд-шоу. В общем, появились деньги, Крис купил наиболее популярный смартфон. Джессика, взяв его новый гаджет, перевернула его задней частью наверх. «Видишь, ноготок девушки пару раз стукнул по логотипу компании с большой буквы F. Это новая модель от Frost International». Вернув его телефон обратно, Джессика достала свой из чехла и показала такой же знак. «И у меня такой же. Эта модель самая популярная в последние годы». Крис в замешательстве моргнул, внимательнее вглядываясь в телефон девушки. Поначалу он не мог ухватить это специфическое чувство неправильности, но порывшись в своей памяти, Крис осознал одну очень важную деталь. «У тебя разве не iPhone?» «Какой iPhone?» — фыркнула Джессика. «Ты знаешь, сколько мегапикселей в этой крошке?» «200. Тут картинка лучше, чем в моем глазу нах. Знаешь, как удобно снимать чужие измены. Раньше я таскалась с огромной дылдой, но теперь...»